Глава 1307. Просветление о заговоре. В мире за пределами дверей все переворачивалось с ног на голову. Небо и земля соединились в огромную сферу. Внутри этой сферы Манхао сжимало чудовищное давление. Его кости натужно хрустели, словно оказались на грани того, чтобы сломаться. С рокотом все вокруг стремительно сжималось. По прибытии в этот странный мир ему не было видно ни конца, ни края. Но сейчас граница мира находилась всего в 5000 километров. При такой скорости смыкания неба с землей все закончится через каких-то пару вдохов. Либо он успешно пройдет испытание и заполучит наследие, либо погибнет недостойный лиги заклинателей демонов. Даже без объяснений картина разрушения неба с землей ясно давала понять, в чем было дело. Глаза Манхао покраснели, на раздумье не оставалось времени. От границы мира его теперь отделяли уже 3000 километров. Мир уменьшался с такой неописуемой скоростью, что в уши Манхао ударил оглушительный рокот. Его тело пронзила боль, ощущение опасности и грозящей ему гибели достигло апогея. Мир вот-вот готов был его похоронить, как вдруг его глаза открылись. Они сияли светом просветления. «С моей одержимостью, оставшись в мире горы и моря, я обрел просветление Дао Девяти Печатей. Я повстречался с заклинателем демона второго поколения и получил искупление. Я познал разницу между верным и неверным и стал заклинателем демонов в третьем поколении». В рассказе лорда Ли ключевыми были два слова «верным» и «неверным». Заговор заклинателя демонов второго поколения был как-то связан с верным и неверным. Если посмотреть на происходящее с точки зрения этого верного и неверного, то их можно было заменить двумя другими словами. «Реальное и нереальное», — понял Манхао с ярким блеском в глазах. Под усиливающимся давлением в его голове проносились тысячи мыслей, как вдруг он произнес: «Второй заговор заклинания демонов – заговор реального-нереального!» В этот момент ракочущее небо и земля окончательно соединились в сферу. Они не допускали сопротивления. Что интересно, Манхао и не пытался его оказать. Небо и земля стали единым целым. Разум Манхао пронзило сильнейшее чувство. Он не мог почувствовать своего тела. Словно его уничтожили в момент соединения неба с землей, оставшаяся душа безучастно пыталась найти тело, но оно куда-то исчезло. Сфера из соединенных неба и земли превратилась в крошечную точку, а потом начала расширяться. Постепенно в ней зародился первородный хаос, были там и небо с землей, живые существа, животные, все смешалось. Сфера разрасталась, пока не стала бесконечной, а потом она разъединила все. Часть опустилась вниз, став землей. Часть осталась наверху, став небом, повсюду летали и ползали древние звери, их пронзительные крики эхом разносились по округе. Вскоре из земли выросли деревья, высокие раскидистые исполины, с ними из земли поднялись горы, потекли реки. Манхао все это показалось реальным. «Теперь ты понимаешь?» — спокойно спросил голос. Перед Манхао из воздуха появился мужчина. Тот самый, кого изображала статуя — Лорд Ли. Мужчина смотрел на Манхао, но у него почему-то возникло странное ощущение, будто лорд Ли на самом деле смотрел не на него. «Заговор заклинателя демона второго поколения — это магия реального и нереального». После небольшой паузы лорд Ли продолжил. «После поисков наследия заклинателя демонов первого поколения, а именно его заговора, я обрел просветление о заговоре реального и нереального. Что реально, то нереально. Что нереально, то реально. Достаточно одной силы мысли, чтобы нереальное было воспринято как реальное, а реальное как нереальное». Манхао втянул полную грудь воздуха, его глаза сияли просветлением. Ему уже доводилось сталкиваться с чем-то подобным. Во время схватки с мальчиком с 5 эссенциями по имени Сяо Ихань, он использовал эссенцию реальности. Оглядевшись еще раз, Манхао закрыл глаза и сел в позу лотоса. Он послал божественное сознание в небо и землю на поиски просветления, дабы найти искру понимания заговора реального-нереального, промелькнувшую у него в голове пару мгновений назад. Шло время, сколько именно Манхао не знал, наконец он открыл глаза. Его лицо озарила улыбка. Манхао медленно поднял руку. Даже будучи иллюзорной, она все равно казалась реальной, и в то же время она была реальной и казалась иллюзорной. Постепенно, начиная с его руки, все тело претерпело такую же трансформацию. Манхао тяжело вздохнул. «Реальное становится нереальным», — пробормотал он. «Нереальное реальным. Простейшая трансформация. Заговор реального-нереального способен обращать реальное в иллюзорное и наоборот. Какой могущественный заговор. Магии такого калибра способны управлять только парагоны. Манхао поднял глаза на все еще стоящую перед ним проекцию лорда Ли. Поднявшись, он сложил ладони и поклонился. «Премного благодарен, почтенный. Теперь я понял». В образе лорда Ли внезапно появилась некоторая живость. «Это заговор второго заклинателя демонов», — с улыбкой сказал он. «Что до моего, он совсем иной. Я покажу. Сможешь ли ты понять его, зависит только от тебя. Для начала позволь задать вопрос. Ты и вправду понял разницу между тем, что реально и что нереально?» С этими словами образ лорда Ли заглянул Манхао в глаза и внезапно исчез. «Моя одержимость подошла к концу. Теперь я последую путем моей истинной сущности. Если мы с тобой связаны судьбой, возможно, наши дороги когда-нибудь еще раз пересекутся. Это может произойти спустя ионы. Кто знает». Манхао нахмурился и вновь огляделся. К сожалению, ему не удалось обнаружить ни следа упомянутой лордом Ли магии заговора. «Заговор заклинателя демонов третьего поколения», — немного растерянно подумал он. Наконец он закрыл глаза в попытке найти просветление в окружении. Через несколько дней Манхао разомкнул веки. Он все еще понятия не имел, что делать. Он чувствовал только одно — этот мир выглядел так, будто находился в древних временах. Более того, он с уверенностью мог сказать, его окружала не иллюзия, все вокруг было настоящим. Осмотрев себя, он выяснил, что у него не оказалось ни тела, ни души. Немного поразмыслив, он решил полететь осмотреть небо, землю и растущую на ней зелень. Так прошел месяц. Манхао начал нервничать. Он чутко ощущал течение времени, поэтому знал, сколько времени провел здесь. Если его гипотеза верна, то время здесь и во внешнем мире текло с одинаковой скоростью. «Надо поскорее найти выход отсюда. Белый лорд, вероятно, уже полностью исцелился после нашего сражения». Божественное сознание Манхао продолжало искать выход. К сожалению, даже спустя еще месяц он так и не понял, в чем был смысл запирать его здесь. Встревоженный не на шутку, взмахом руки он ударил божественной способностью, с грохотом обрушилась часть неба и земли, и все же выхода не появилось. Судя по всему, это место было ловушкой, и Манхао навсегда застрял здесь. Месяц, два, три. Манхао начал сходить с ума. Грохотали взрывы, он уже не первый раз пытался освободить себя заговорами заклинания демонов, но это ничего не дало. Потом он криком потребовал лорда Ли явиться, к сожалению, тот давно уже ушел. В этом мире обитали древние звери, но из-за буйства Манхао все они попрятались по своим норам и пещерам. Время продолжало неумолимо таять. Год, три, шесть. В полном одиночестве Манхао наблюдал за течением времени, тревожась за дедушку. К сожалению, кроме как беспокоиться, он ничего не мог сделать. «Прошло 6 лет». С горечью пробормотал он. Он мог только надеяться на ошибочность гипотезы относительно одинакового течения времени в этом мире и снаружи. Прошло еще 10 лет. Манхао чувствовал старение своей души, чувствовал дрожь в теле. Это стало аргументом в пользу теории одинакового течения времени в обоих мирах. Минуло 100 лет. Манхао выглядел совершенно спокойным, вот только это спокойствие было лишь фасадом. Глубоко в душе он не переставал беспокоиться о дедушке, 9-й горе и море, Сюй Цин, и особенно о 33 небесах и 2 древних врагах, надвигающихся на мир горы и моря. Ничто не могло рассеять тревоги его сердца. «Что здесь вообще происходит?» — с горечью спрашивал себя он. За 100 лет он перепробовал все, но так и не смог выбраться из этого мира. 500 лет спустя душа Манхао наконец нашла покой. За 100 лет произошедшее в мире снаружи уже невозможно было обернуть вспять. Большую часть времени он даже не находился в сознании. Долгие периоды своего ожидания он просто раскидывал божественное сознание и не убирал его. Минуло 1000 лет, за ней 1500, а потом и 5000 лет. За столь длинный срок Манхао окончательно потерял счет времени. Прошло ли 50 000 лет или 100 000? Ответа на этот вопрос у него не было. Да и он уже давно не находился в сознании. Осталась лишь крохотная прядь мысли, которая рассеялась по всему миру. Манхао видел трансформацию мира, как рождались и умирали звери. Видел великий неумолимый ход времени. У него на глазах появились человекоподобные существа. Они охотились на диких зверей, постепенно изучая их повадки и развиваясь. Манхао пронизывал мир своими мыслями. Тем временем живые существа открыли для себя культивацию. Летели годы, сколько их уже прошло, не мог сказать никто. Количество практиков в мире росло, как и росла их культивация, вспыхнули войны, жертв было не счесть. Время продолжало лететь. Войны утихли, жизнь вновь зацвела, началась эра благополучия. Потом опять грянули войны, а за ними опять благодатная эпоха. Это все продолжалось и продолжалось, пока однажды с неба не пошел огненный дождь. Мир был выжжен дотла, а с ним стерты все достижения, история. Огонь с небес знаменовал, все придется начинать сначала. Манхао не находился в сознании, и все же его мысли были везде и всюду, а они наблюдали. Вновь зародилась жизнь, вновь началась золотая пора, и вновь все погрязло в войне. И опять все это было уничтожено небесным огнем. Цикл. Для Манхао время из единого потока превратилось в сменяющие друг друга циклы. Один за другим, снова и снова. Манхао видел нескончаемые рождения и смерть, неистекаемые радости и печаль. Словно гость или проходящий мимо путник, он наблюдал, пока даже сам перестал понимать, на что вообще смотрит. Циклы сменялись, пока не наступил десятитысячный цикл. После уничтожения этого цикла в огне с небес, после гибели всего сущего, мир не исчез. Вместо этого он продолжал полыхать. Трещало пламя, все вокруг сотрясали толчки и рокот земли. Рассеянные столь долгое время по миру мысли Манхао начали соединяться в одной точке. С уничтожением мира его сознание начало медленно проясняться, будто это положило начало разрушению клетки, за прутьями которой он томился незнамо сколько лет. Рокот и треск продолжались еще долгое время. Наконец небо раскололось и обрушилась земля. Когда ничего не осталось, Манхао наконец открыл глаза. Он все еще находился в мире за дверью на спине патриарха-покровителя, только небо куда-то исчезло, а вместо земли теперь была пустота. Осталась только статуя лорда Ли. Она улыбалась Манхао, словно бы спрашивая: «Ты действительно понял?»